Глава 19. Остаток ночи Эленор спала урывками. Ей то было слишком жарко, то слишком холодно. В ее мозгу рождались какие-то безумные мысли вперемешку с порывами обвинить весь мир в несправедливости и наплывами жалости к себе. Гулкое эхо издавала какая-то дешевая рэп-группа по радио, на полную мощь работавшим в спальне «Ампир». Все, что ей удалось решить к 5 утра, закрыв уши подушками, было страшно просто. Единственная надежда насчет магазина возлагается на Тони Мандейна. Эленор пришли на ум, по крайней мере, имена 6 желающих, которые хотели бы приобрести антиквариат «Бонфорд» и легко пошли бы на контракт, составленный на банковских условиях. Но единственным, кто бы мог оперировать наличными, был Тони Мандейн. Она подумала с горечью: «Прости, Бентон, прости, но я же сказала, что буду иметь дело с Тони, если будет необходимо. И теперь это необходимо. Мне нужно найти Тони, рассказать ему, что здесь происходит, и подготовить его, иначе одному Богу известно, что может случиться дальше. Джилл Бонфорд способна на любой поступок, в результате которого плоды трудов целой жизни Джулии вылетят в трубу по частям, или она просто наймет поджигателя и превратит все в пепел, чтобы получить компенсацию по страховке на случай пожара». Эленор села, переждала, пока спальня не перестанет кружиться вокруг нее, затем сунула побелевшие замерзшие ноги в мягкие домашние шлепанцы. Они были влажными, и у нее снова закружилась голова. Это быстро прошло. Напялив старый бесформенный халат, чтобы хоть немножко согреться, она быстро прошаркала в холл. Эленор не смогла удержаться от того, чтобы не бросить беглый взгляд в сторону открытой двери спальни «Ампир». Ей удалось разглядеть прядь белокурых волос да гибкую белую руку, грациозно изогнутую над этой шелковистой прядкой. Радио стояло на ночном столике и все еще издавало какие-то звуки, но уже значительно тише. Эленор понравилось бы, если бы она увидела одежду, разбросанную, как попало, по всей комнате, но вещи аккуратно висели на стуле. Провались ты. Она хотела быть мелочной. Следовательно, ей требовались поводы, множество вещей, к которым она бы могла бы прицепиться. Она хотела, чтобы в Джилл Бонфорд не было привлекательных качеств, чтобы ничего не отвлекало ее от борьбы с врагом. Когда Эленор возвращалась из ванной, то обнаружила, что ничего в спальне «Ампир» не изменилось. Ну и хорошо. И пусть ничего не меняется. Она не хотела вступать в контакт. Ей надо добраться до магазина и выяснить местонахождение Тони, прежде чем случится еще больше неприятностей. Однако она потратила необычно много времени на прическу и макияж и целых 5 минут не могла решить, надеть ли ей костюм от «Шанель» или рубиново-красное платье из шерсти. Победило платье, которое украсили жемчуга. Костюм был серым и совершенно не подходил изнуренной дамочке, только что вышедшей из больницы. Платье же хоть и выглядело просто, но было модным. Если Джилл Бонфорд до смерти удивится, то и на здоровье. А еще в платье Эленор было тепло. Этот факт она оценила, оказавшись на холодном сиденье автомобиля и пытаясь разогреть капризный мотор. Раннее утро встретило ее морозцем, и иней засверкал под бледными лучами солнца. Даже электропровода были словно усыпаны бриллиантами и переливались искрящимися кристалликами. Подул легкий ветерок, и с едва слышным звоном льдинки сорвались с высоты и посыпались на землю. Пробежала соседская собака. Уткнувшись носом в землю, она подняла голову и приветственно гавкнула Эленор. Это всколыхнуло в ней болезненное упоминание о Чарли, и внезапно ей захотелось узнать, где он сейчас и кто стал его владельцем, и ранило ли его известие о том, что его хозяин никогда не вернется. С мрачным видом Эленор завела мотор, прислушалась к его натужному гудению и выехала на улицу. Фургон был припаркован возле закусочной на ближайшем углу. Бен завтракал. Хорошо. Лучше, если его не будет поблизости, когда она будет разговаривать с Тони. Отчаянная ситуация иногда требует отчаянных мер. Томасин потянулся ей навстречу. Странный комок полосатого меха в облаке теплого воздуха. «Мяу!» — сказал он приветливо, а затем принялся методично вылизывать шерсть, задрав заднюю ногу, словно восклицательный знак. Эленор поставила сумку на стол, сняла пальто и села в кресло Джулии. Мир как бы снова покачнулся перед ее глазами, но затем обрел устойчивость, и она потянулась к телефону. Позади нее, в тени шкафа, Тони Мандейн молчаливо бронил сам себя. Он-то надеялся, что у него в распоряжении остается целый час беспрестанных поисков проклятого Пикассо. Найти его теперь стало даже более чем жизненной необходимостью. Достаточно малейшей придирки, и его шанс, который выпадает лишь однажды в жизни, войти в число привилегированных покупателей Сотбис, рассыплется в прах навсегда. Ему необходимо найти подделку и уничтожить ее, каких бы усилий это ни стоило. Он не хочет следующие несколько месяцев шарахаться от каждой тени, которая грозит испачкать его репутацию. Эленор двигалась медленно, словно все время Вселенной лежало на ее плечах. Она похудела, но он отметил, что округлость ее бедер осталась все такой же соблазнительной, когда она тянулась к телефону. Ее лицо немного осунулось. «Интересно, что она думает по поводу косметики?» – спросил он себя, и тут же гнев охватил его. «Да ты спятил, идиот! Какое это имеет значение? Тебе нужна Эленор, в ней есть утонченность. Все, что бы она ни делала, у нее получается хорошо, и тебе надо, чтобы она находилась по твою сторону баррикад. Тебе необходимо заполучить ее в союзники. Будь мудрее». Она набирала телефонный номер. Тихо, тихо. Он прокрался за ее спиной, открыл дверь и хлопнул ею, делая вид, что входит и стряхивает воображаемый снег с брюк. «Эленор, вот так приятный сюрприз!» Она обернулась, и глаза ее были пусты. Затем она улыбнулась, и он тоже в глубине души испытал удовольствие от того, что она ему рада. «Тони, а я как раз собиралась вам звонить». «Превосходно! Вы нуждались во мне, вы скучали по мне, вы хотели меня видеть». Какая фантастика видеть, что вы здоровы и действуете. Он неторопливо подошел, протянул руки, обнял ее, властно завладел ее губами, накрыв их своим ртом. И это было совсем не то же самое, далеко не то же самое, дорогой Боже, не то же самое, что она чувствовала в объятиях Бена, и вкус поцелуев Бента был другим. Но ей надо заставить себя играть в эту игру, потому что в одном он прав. Она в нем нуждается. Правда, не совсем так, как он ожидает или утверждает. С таким самомнением он мог бы и у каменной глыбы добиться ответа. И Эленор оказалась права. Тони остался доволен откликом ее губ и сиял от самодовольства. Он ожидал, что поцелуй развлечет его, и он быстро насладится победой. Однако Эленор – это удовольствие, которое следует растянуть. Ее волосы, мягкие и шелковистые, щекотали его по щеке, что совсем не было похоже на жесткую, пахнущую лаком копну, как у женщины из бара, которую он повстречал прошлой ночью. Ее тело гибко приникало к его собственному. «Ого, Мандейн, вот так чушь!» Встревоженный сигналами, которые посылало его тело, он разомкнул объятия и подтолкнул ее на прежнее место на стуле, продолжая улыбаться. «Вы отлично выглядите, а я-то думал, что увижу призрак с пустыми глазницами. Может быть, я в него и превращусь с наступлением ночи?» — угрюмо ответила Эленор. «Тони, у меня страшные неприятности». Внезапно взгляд его темных глаз пронзил ее. «Да?» «Появилась Джилл Бонфорд». «Кто это, чертова Джилл Бонфорд?» «Жена Бентона Бонфорда». Она увидела, что он вскочил на месте. У него даже дух перехватило. «Ну и что?» «А то, что она наследница Бентона. Магазин принадлежит ей. Дом принадлежит ей. Фургон принадлежит ей. И все остальное, что вы видите, тоже». «Понимаю». Его пухлые губы еле двигались. «И она хочет продать. Все единым махом. Сейчас. Она нашла кому? Она ищет? Значит, пока что не нашла? Нет? Она только вчера приехала. Но тогда нет проблем?» «Значит, он намерен купить». «О, Бентон!» – болезненно подумала она. «Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста. Где бы ты ни был, пойми меня. Наличные, Тони, и не иначе». «Проклятье!» – тихо произнес он и прикрыл глаза, желая скрыть от нее свои мысли, вихрем проносящиеся в его мозгу. «Без паники, Мандейн, бывало и хуже. Ты найдешь выход. Но наличные, Господи! Особенно сейчас, когда дают о себе знать расходы Доминика, налоги на собственность, да еще маячит угроза очень дорогостоящего приема некоторых гостей. Репутация его безупречна, и это открывает ему кредит. И все же ему меньше всего нужно, чтобы какой-нибудь банковский инспектор начал разбирательство в его финансовых делах. Позже, в начале следующего года, но не сейчас». Энтони все еще не разомкнул век и покачал своей красивой головой, медленно, словно выполняя некий ритуал. «С наличными будет проблема». «И она не согласится на контракт?» «Она сказала, что не согласится». «Кто ее поверенный в делах?» «Младший партнер Мэтта, Питер Вильсон». «Шанс совсем небольшой». «Но с этой точки зрения Питер Вильсон весьма расположен к сотрудничеству». «Знание о кое-каких его похождениях в Сент-Луисе не повредит». Мандейн сказал: «Позвоните ему». «Он еще не появился в офисе, 9 еще нет». «Но он же должен быть где-нибудь. Давайте найдем его». Тони протянул руку и взял телефонную книгу, подцепив ее за потертый шнурок. «Скажите, что мы угостим его завтраком», – велел он, указывая нужный номер. «Вероятно, вы знаете его лучше, чем я». Тони не разделял склонности Вильсона к борделям высшего класса. Единственным его интересом было великолепно обставлять подобное заведение шаратоновской мебелью. Правда, он был давно близко знаком с одной из хозяек. Эленор набрала номер, который Мандейн указал ей по книге. Послышались гудки. Тони прошел к двери, вернулся, наклонился и почесал у Томасина за ушами. Тот прикинулся было, что такая процедура естественным образом входит в его распорядок дня, но затем решил заняться умыванием. Наконец трубку подняли. Заспанный голос ответил: «Да». Оказалось, что Питера Вильсона не слишком вдохновляет мысль о еде, но через час он может принять их в своем офисе. Договорившись, Эленор повесила трубку и взглянула на Тони, который по-прежнему мерил комнату шагами. Полы его пальто развивались, а брови были сдвинуты. 8:30. Он посмотрел на свои щегольские часы Rolex. «Ладно, значит, у нас есть время подкрепиться. Мне нужно нечто большее, чем обычный кофе Бена».